юнец по нечаянности налетел прямо на Данилова преследователя, да так неловко и качественно, что сшиб того наземь, словно кеглю. Кроме белого «Опеля», не самой последней модели, других машин на улице не было, так что Данил, не раздумывая, нырнул в гостеприимно приотворенную дверцу, следом плюхнулась Янина, и машина сорвалась с места. Данил перевел дух и сказал: «Здравствуй, старина». «Привет», — сказал старый знакомый Януш Орлич, бывший охранник Герека, а ныне надежно вросший в рынок респектабельный бизнесмен. «Бросаться на шею друг другу не будем, некогда. Ребята уже подтягиваются к месту. Ты, надеюсь, не против такой спешки?» «Да что ты», — сказал Данил, — «ты великий человек, капитан. Из-за тебя только и мирюсь со вступлением Польши в НАТО». «Удалось?» «Ну, это было нетрудно. Девочку опознали по фото довольно быстро, хотя никто, разумеется, не знает ее там как Зою. В тех кругах кличут Анжеликой. Ну, стандарт. Заведение средней руки, не люкс, но и не нон-стоп. Все формальности либо урегулированы, либо будут урегулированы. Тебе нужно ее забрать спокойно и тихо?» «В том-то и загвоздка, что нет», — сказал Данил. «Снаружи, конечно, должно сохраняться полное благолепие, чтобы ни одна посторонняя живая душа не заподозрила скандала, но внутри... Внутри все должно разлетаться в щепки и черепки. Все должны разбегаться с причитаниями и долго помнить мой дружеский визит. Это возможно?» Януш немного подумал. «Ну, если снаружи сохранится благолепие...» «Хочешь нагнать страху?» «Угу», — сказал Данил. «Я должен нашуметь, чтобы долго помнили и все потом смогли неделю пересказывать на все лады. А главное — уяснить, что я не по стеночке сюда прокрался. Пришел средь бела дня с гордо поднятой головой и не боюсь с молодецким уханьем пробивать кулаком шкафы». «Понятно, что ничего не понятно», — резюмировал Януш. «Но тебе, я полагаю, виднее. С шумом так с шумом парни помогут. Я тебя не свечу. Пустяки. Извини, что задеваю твои национальные чувства, но, по большому счету, никто здесь не будет возражать, если русская мафия получит легонько по физиономии». «А при чем здесь национальные чувства?» — пожал плечами Данил. «И пусть ее, мафию. Мы-то с тобой не мафия. Респектабельные бизнесмены преклонных лет. Глупо даже и сравнивать». «У вас лишней сплювы не найдется?» Примечание. «Сплюва — пушка», польский жаргон. «Дай ему», — распорядился Януш. Янина, ничуть не удивившись, полезла под курточку и подала Данилу П-64. Машинка была хорошая и надежная, но Данил оглядел ее с некоторым сожалением. «Мне вообще-то не перестрелки устраивать, пугать. Радома случайно не завалялась? Он побольше?» «Чем богаты, извини. Раньше надо было предупредить. Или поискать все же?» «Да ладно», — сказал Данил, сноровисто сунув пистолет во внутренний карман стволом вверх. «Старина, ты еще не забыл москальские пословицы? Пане, дайте попить, а то так есть хочется, аж переночевать негде». «Что еще? Представь, что у меня мания, боязнь одиночества, а может и преследование. В общем, мне ни на минуту нельзя оставаться одному. Кто-то должен постоянно со мной быть и, что главное, с чистой совестью засвидетельствовать потом, что я не готовил взрыв генерального штаба и не растлевал малолетних». «Ты серьезно?» «Совершенно», — тихо сказал Данил. «Я сейчас живая приманка. Нельзя мне уходить тихо, скрываться незаметно, привидением красться вдоль стен». «Чего ты ждешь?» «Если бы я знал. Реакции на мое появление и шумную возню. Нет, я уверен, меня не будут мочить, но и в покое ни за что не оставят. Рано или поздно высунутся. А я посмотрю. А ты посмотришь, — кивнул Данил. Ты это хорошо умеешь. По тотализатору новости есть? Пока нет. Я ж не Господь Бог. К вечеру, скорее всего, ребята расстараются. Янина тебя устроит в качестве сопровождения? Это не вызовет ни малейших подозрений. Она у меня девушка надежная, не беспокойся. Если только я, москаль клятый, ее не скомпрометирую. Отрадно видеть, что не перевелись еще рыцари, — прищурилась Янина. Не бойтесь, пан Черский. Я по жизни на показ. Крайне экстравагантная и самостоятельная особа. Кстати, в этом нет ни малейшего актерства. Я и внутри такая. «Где ты раскопал такую прелесть?» — осведомился Данил. «Девочка в школе любила читать детективы, особенно Хмелевскую». «Глупости?» — энергично возразила Янина. «Хмелевская — это каскад погонь, трупов, авантюр и суеты. А я больше всех любила Вилта, особенно головоломку, дуэль умов». «Знаю», — сказал Данил, — «я тоже читал». «Ну, в таком случае, панна Янина, вы, быть может, и представите мое положение. Я как раз пытаюсь кое-кого перехитрить, а все мордобои декорации ради». «Долго еще?» «Почти приехали. Вон то заведение». Заведение, двухэтажный особнячок на отшибе, именовалось с претензией на морской колорит «приютом Нептуна». Судя по остеклению первого этажа, там размещалась ресторация. Ну, а второй этаж походил то ли на жилой, то ли на номера. «Гостиница?» — спросил Данил, кивком указав вверх. «Ну да», — сказала Янина, — «якобы. Потому что как-то так у них получается с загадочным постоянством, что все номера постоянно заняты, и люди непосвященные ни за что на второй этаж не попадут, что, понятно, законов не нарушает. Нет такого закона, чтобы часть номеров в отеле обязательно была свободна. Отель процветает. Что же тут поделать? Вон там наши, в той машине». «Значит, могу как следует повеселиться?» — уточнил Данил. — «Ну, ты ж гость, пан Черский, — усмехнулся Януш. — «Согласно старопольскости, можешь чувствовать себя как дома». — «Пошли?» — Данил обернулся к девушке. — «Бога ради, прекрасная панна, вы только не подумайте, что я и в жизни таков, как на работе». — «Звучит многообещающе», — усмехнулась Янина. «То же самое, чур, касается и меня. Я только на работе, рыжая Соня. Так и знаете». Они вылезли из машины, Януш мимоходом легонько махнул рукой, и с той стороны улицы подошли четверо аккуратных, молчаливых ребят в приличных костюмах и безукоризненно повязанных галстуках. Один сразу же направился в обход особнячка, конечно, к черному ходу, второй остался у входа парадного. «В полицию не позвонят?» — деловито осведомился Данил. «О, никакой полиции, можешь быть уверен. А если и позвонят, сдуру, не поможет, точно тебе говорю». Судя по табличке у входа, заведение было открыто уже добрых 2,5 часа. Однако внутри царила полнейшая тишина. Ко всем столикам аккуратно придвинуты стулья, эстрада пуста, за стойкой бара никого, нигде не видно ни единой живой души. Тот самый пресловутый морской колорит создавали 2 скверных, зато преогромных картины с олеповатыми парусниками да штурвал на стене. Этим намеки на связь с Нептуном и ограничивались. «Прошу пана не стесняться», — широким жестом обвел зал Януш. «За нами не заржавеет», — проворчал Данил. Оглядевшись, он прихватил с ближайшего столика массивную пепельницу из литого стекла с разноцветными прожилками, взвесил на руке и запустил в батарею бутылок над стойкой.